Глава 6. «Опоздала», — сказал Рик, когда Джессика села в машину и резко нажал на педаль газа. После он, наконец, осмотрел ее с ног до головы. Но ждал я не зря. Девушка была счастлива, что слегка подкрутила волосы и выбрала красную обтягивающую блузку. Алис после долгих уговоров разрешила ей надеть свои новые черные босоножки на высоком каблуке. Они идеально подходили к ее черной шелковой юбке. Рядом с Риком, который обнимал ее за плечи одной рукой, Джесс чувствовала себя очень взрослой. «Прости, не могла раньше», — ответила она. «Не переживай, у нас весь вечер впереди, малышка». Он прижал ее к себе и зарылся лицом в ее волосы. Она почувствовала запах сигарет и вина. «Так куда едем?» — спросила Джессика, когда серебристая машина повернула на узкую дорожку, которая вела к берегу. Но тут же сама ответила на свой же вопрос. «Ой, забыла. Это же секрет, да?» «Именно. Ты хорошая ученица. Очень хотелось бы узнать, в чем еще ты так хороша». У Джессики мурашки пробежали по коже от этой фразы. Он разговаривал так же, как вел машину. Любил скорость и опасные повороты. Сначала она даже занервничала, получится ли его сдерживать. Но потом вспомнила, что из любой ситуации выходила победительницей. И все равно Джесс не могла сдержать нервную дрожь. Тем временем автомобиль резко затормозил. Да так, что гравий полетел из-под колес. Они остановились перед странным заведением прямо на набережной. Над входом мигала вывеска «Келли». Из-за двери слышалась громкая музыка и хохот посетителей. Ни она, ни ее друзья тут никогда не были. Об этом баре ходили не очень хорошие слухи, репутация у него была откровенно плохая. Но любопытство, хоть и перемешанное со страхом, охватило ее. Да и завтра ей будет о чем рассказать в школе. Рик, скорее всего, отметил, что Джесс волновалась, поэтому ободряюще, хотя и довольно больно, сжал ее плечо. «Не нервничай, малышка. Вот она, взрослая жизнь. Справишься с ней?» «Глупости», — ответила та, поведя плечом. «Я могу справиться с чем угодно». Они вместе вошли в бар, и уверенность Джессики тут же улетучилась. Это место было точно не в ее вкусе. Ей стало казаться, что Рик тоже. «Умница», — прошептал он ей на ухо, пока они шли мимо барной стойки. Парень вел ее в одну из полутемных кабин у задней стенки бара. По дороге он обнял девушку за талию. Джессика физически ощущала свою красоту и возраст. Несколько мужчин, которые сидели за стойкой, внимательно ее разглядывали. Один из них даже присвистнул. Ее лицо залила краска, глаза начали слезиться от клубов табачного дыма. Зайдя в кабинку, они сели на видавшие виды сиденья. Джесс наклонилась к парню, чтобы сказать, что ей тут не нравится. Но слова заглушила музыка, которая зазвучала из музыкального автомата. Рик заказал 2 ерша. Она и не слышала о таком напитке. А когда увидела, сначала даже обрадовалась. Перед ними поставили 2 стакана пива. Но потом рядом появились 2 бокала виски. Официантка и не подумала спросить у Джессики документы, хотя прямо над стойкой висела табличка «Продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена». Девушке становилось все более некомфортно. Она неторопливо пила пиво, а Рик одним глотком осушил стакан с виски и засмеялся. «Ну, что скажешь?» Его рука оказалась на ее колене. Джессика вздрогнула, при этом стараясь улыбнуться. «Да ничего». «Ты тоже вполне ничего. Как только мы увиделись, я сразу понял, что ты согласишься со мной прокатиться. Да и вообще время провести». При этом его рука с колена скользнула выше. Джессика постаралась отодвинуться, но Рик сильнее сжал ногу. Она пыталась скрыть смущение и отшутиться. «Мне же стоило понять, что ты не сможешь держать руки при себе». «Что-то я не понял». Его глаза опасно блеснули. «То есть дразнить ты можешь? А как дела делать сразу лапки кверху? Тебе никогда не говорили, что нельзя выставлять на витрину то, что не продается? А я однозначно покупаю». Его рука поднялась еще выше. Джессика уже открыто отодвинулась от него. Язык Рика заплетался. Да и он разом перестал быть ей симпатичен. Стало страшно. Его глаза потемнели, в них была опасность. Он наклонился за поцелуем, почувствовался запах виски. «Перестань, пожалуйста!» Она успела увернуться, и поцелуй пришелся на щеку. «А что не так? Слишком много людей вокруг. Я знаю тут одно местечко, где можно уединиться». Рик нечетко выговаривал слова. «Нет, я хочу домой. Отвези меня обратно. Я обещала родителям вернуться не очень поздно», — выговорила Джессика дрожащим голосом. «Позвоним. Скажи, что опоздаешь. Или ты боишься, что отшлёпают, как маленькую девочку?» Он пожал плечами и громко засмеялся, будучи в восторге от собственной шутки. «Я тебя прошу, пожалуйста, отвези меня домой». Не в ее характере было упрашивать, но другого выхода она не видела. Ведь еще несколько стаканов, и парень просто не сможет вести машину. Как ей тогда добираться? Одной пешком по темным улицам? Положение казалось безвыходным. «Малышка, перестань». Он допил пиво, а заодно и ее виски, к которому девушка даже не притронулась. «Я вот никуда не собираюсь». «А я?» — уже крикнула Джессика. На глазах появились слезы от страха. «Что мне теперь делать?» Рик снова притянул ее к себе, обхватив за шею в попытке поцеловать. «Малышка, тебе будет хорошо со мной, не упирайся». Джессика оттолкнула его и встала. «Нет уж, Рик, я предпочту какую-нибудь другую компанию». Она глубоко вздохнула и взяла себя в руки. «Пожалуй, вызову такси». «Ну уж нет, ты никуда не поедешь». Он схватил ее за руку и потянул обратно в кабинку, когда девушка начала выходить. Ей стало больно, потому что парень сильно сжимал ее руку. Джессика вскрикнула и начала резко отбиваться. Внезапно на помощь пришел мужчина, который услышал возню за спиной и обернулся. «Он к вам пристает?» «Да!» — выкрикнула Джессика. «Я хочу поехать домой, а он меня не выпускает!» Мужчина улыбнулся. Незнакомец казался ровесником отца и почему-то вызывал доверие. «Буду рад вас подвести». «Спасибо!» Она вырвала свою руку из схватки Рика. Девушка почти дошла до двери, когда парень психанул и кинулся за ней. «Ну-ка, иди отсюда подальше, дедуля!» — закричал он на этого незнакомца. В этот момент Джессике показалось, что весь воздух просто исчез. Словно во сне она смотрела на то, как Рик замахнулся, хотя телом уже владел плохо. Мужчина с легкостью отбил удар и своим кулаком попал тому прямо в челюсть. Парень отлетел и повалился на пол, снеся несколько стульев и чей-то столик. Джессика от страха не могла пошевелиться, только полицейская сирена заставила ее прийти в себя. Она увидела, как в бар зашли два офицера. Один направился прямо к Рику. Тот лежал на полу и ругался. «Хотел бы сделать официальное заявление», — взвизгнул бармен. «Этого молодого человека зовут Рик Эндовер. С ним одни проблемы, он постоянно устраивает тут драки». Второй полицейский подошел к Джессике. «Мисс, а ваши родители в курсе, что вы проводите время здесь?» — строго спросил он. «Пожалуйста, не говорите им. Очень прошу, они очень расстроятся». Из глаз Джесс потекли слезы. Только теперь они были настоящими, притворяться не пришлось. «А потом убьют меня!» «Вот уж это точно вряд ли», — ответил офицер более добрым голосом. «Давайте им все-таки расскажем. В таком случае в следующий раз они смогут вас уберечь или помочь. Как вас зовут?» Джессику снова затрясло. «Неужели ее арестуют и повезут домой в полицейской машине?» «Уэйкфилд», — произнесла она, немного заикаясь. «Уэйкфилд?» Мужчина внимательно посмотрел на нее. «Я вас знаю, вы дружите с моей племянницей Эмили Майер. Она частенько упоминает в разговоре вас. Элизабет». «Эмили? А, ну, конечно, мы знакомы». Джессика пропустила мимо ушей имя сестры. «Она отлично играет на ударных. Очень люблю их группу «Друиды». «Она лучшая в Ласковой долине», — затараторила девушка. Офицер сделал пометку в своем блокноте. «Ладно, юная леди, мы вас отвезем домой, а то время позднее», — сказал он и улыбнулся. Уже в полицейской машине Джессика рыдала и никак не могла успокоиться. Всеми силами она старалась убедить сотрудников, какой тяжелый был сегодня вечер, что она никогда в жизни не забудет произошедшего, на кой больше не ступит в этот бар, что ее отец — известный адвокат. Нельзя допустить, чтобы вся эта история бросила на него тень, ведь девушка этого не переживет. Сами офицеры молчали, пока они не подъехали к дому. Тогда один полицейский повернулся к ней. «Ну что ж, на первый раз отпущу вас, можете идти», — сказал он, пристально глядя на нее. «Но не из-за слез, которые вы тут разливали всю дорогу. Просто у меня есть правило. Каждый может ошибиться и вынести урок из этого. Настоятельно советую подумать об этом». «Спасибо вам огромное!» Джессика пулей вылетела из машины. Она давно так не радовалась. Казалось, что огромный камень упал с души. «Даю честное слово, такого больше никогда не повторится!» И после побежала домой. «Очень хотелось бы верить!» Выкрикнул он вслед. «И держитесь от Рика Эндовера подальше!» «Тем более от бара. Запомните, Элизабет, во второй раз такие штуки не пройдут». «Что? но я не...» Она хотела сказать, что ее зовут Джессика, но полицейская машина уже уехала. Сейчас, когда самое страшное было позади, ей внезапно стало стыдно, что она притворилась собственной сестрой. Джессика не шла, а летела к дому. Слава богу, удалось уговорить их меня отпустить. Она так радовалась, что все закончилось удачно, что не заметила проходившую мимо девушку с черным пуделем. А в таком состоянии она вряд ли ее узнала бы, даже столкнись нос к носу. Это была Кэролайн Пирс, живущая через три дома. Они были сестрами по клубу Пи Бета Альфа. Та тоже торопилась домой, где в стильной спальне ее поджидал любимый белый телефон, который был главным источником распространения сплетен в Ласковой долине.